и бутылки со шнапсом, а офицер один с перевязанной головой устроился прямо в машине. Ему денщик подавал. Вскочит с земли, где с остальными солдатами обедал, подаст, козырнет и плюхается обратно на одеяло. Все чин по чину. Младший старшему оказывает полное уважение. Но при этом никакого подобострастия или амикошонства. На «ты», как у нас, не переходит. У них вообще инженеров, докторов, офицеров народ уважает. Простой народ. Офицер сидел один в какой-то тяжелой задумчивости. Может быть, потому что драпали, а может, голова раненая болела. Я даже пожалел его. Раненый есть раненый. У этого глаза, как будто лоб на них надвигался, красные, обведенные по векам воспаленной кожей. Я хорошо рассмотрел, моя копна близко стояла. Когда денщик набирал сено на растопку, он из моего стога брал. Чуть мы с ним глазами не встретились, он вдруг нагнулся и стал разбрасывать сено руками. У меня душа не то, что в пятки, под землю ухнула, как в глубокую-глубокую шахту. Ведь всего в шаге находился немец. Правда, без оружия, но если бы понадобились, нашли бы. Но, видимо, он меня не заметил, а сено получше подбирал, подобрал умелыми крестьянскими руками и бросил на полянки. Потом поднял руки вверх. Я видел сзади его коричневые локти и помахал ими офицеру, как будто докладывал о готовности. Офицер же, не глядя, взял сиденье автомат, поднял его, подбросил, примиряясь, и выстрелил, не целясь. Солдат-денщик вовремя увернулся, отскочил. Стрелял немец зажигательными патронами, потому что после выстрела костер загорелся ярким пламенем. На костре солдаты жарили мясо и передавали куски офицерам. Их было несколько. Не могли костерик зажигалкой разжечь. Впрочем, я думал и о другом. Как сохранить огонек для себя, для нас с Колькой? У нас и дома во время оккупации, поскольку спички были драгоценностью, а зажигалки не у всех, часто просили «дай огонька». Этот немецкий офицер дал огонька. Я еще радовался, может, нам останется. Осталось. Немцы ели весело, оживленно. Уходили за стога, рыгали, оправлялись и снова садились. Офицер не сходил с места, руки мыл одеколоном. Голова, видно, у него сильно болела. Денщик взял носовой платок, намочил его водой и пристроил на реденьких волосах начальника, завязавший в четырех углах узлами, как курортники до войны. Голова у офицера была большая, но и платок не маленький. Ел он вяло, уставившись глазами в одну точку. Меня это смущало, так как смотрел немец прямо на Колькину копну. Зная характер друга, я очень боялся, не выкинул бы он чего-нибудь. Но в Колькином стогу шевеления не замечалось, даже когда двое подошли к копне и расстегнули штаны. Вольно им было, сытые, выпившие. Мы с Колькой таились в сене голодные. Запах пищи раздражал еще больше, чем пустой желудок. Так бы я этого офицера по голове, не пришлось. Когда немцы пообедали, а кто порасторопнее, даже отдохнул в тенечке, стали они собираться в путь. Все аккуратно сложили, рассовали по ранцам, картонным ящикам, мешкам. Потом стали щелкать пряжками поясов. Этого я уже дожидался с трудом. От нетерпения, от запахов, от надежды что-нибудь подцепить из остатков или хотя бы огонь сохранить. И вот они, наконец, уезжали. Перекрикиваясь, бежали к своим машинам, вскакивали лихо, перемахивая через невысокие бортики. И пилотки так и торчали из-под погонов. Было жарко, и на головах у немцев пестрели носовые платки. И у того офицера тоже. Сидел он по-прежнему прямо и смотрел в одну точку. Туда, где сховался Колька. Они тронулись с места и поехали прямо на Колькин сток. Я испугался, наедут, обнаружат. Слыхал, как машина скрипнула тормозами. Пауза. Потом мотор фыркнул, и машина покатила обратно, разворачиваясь таким образом, чтобы выехать на дорогу. И вот в тот момент, когда машинка, словно маленькая собачка, сбежала в кювет, стараясь одолеть препятствие, офицер вытащил автомат и выстрелил, не целясь, по стогу, по Колькиной скирде, зажигательными патронами, очередью. Я понял это не сразу, потому что огонь явился позже, неохотно вылезая из-под копны. А я думал, что, слава Богу, пронесло, и не поверил, что случилось несчастье, даже когда понял, огонь все-таки есть. Просто его не видно в яркий солнечный день. Он струится так же, как воздух, пропитанный солнцем, беззвучно и неярко. Однако вскоре я услыхал легкое потрескивание сухого сена и представил себе, как чернеет, все чернеет в огне. Я не знал, чего боялся больше, того, что Колька сейчас выскочит и его пристрелят, или что он не выскочит. И все-таки я ждал, выскочит, выбежит. Черт с ним, пусть пристрелят, я и сам выскочу, выбегу. Но было тихо, Мащенко не выбежал, не закричал, не застонал. Было бы ясно, жив, нуждается в помощи, но ни звука. И немцы все атакуют канаву перед дорогой, не могут выехать, шуршат, выбрасывая землю шины. Летит земля, песок. А быть может, вовсе они не застревали на дороге, просто ждали, когда подойдут наши передовые части, потому что обстреляли их и унеслись. Только тогда, зачем, непонятно. А зачем было стрелять в скирду, понятно. Сказать, что тот офицер был чокнутый, как назвал бы его Колька, если бы он был жив, значит ничего не сказать. Он и по нашим всадникам откуда-то взялись вдруг в посадке всадники, стрелял, убегая на машинке, подпустил и, как охотник, а война и есть охота, самая жестокая и бессмысленная, охота не на птичек, а на людей, и чем крупнее дичь, тем удачнее охота. Колька был крупным пацаном, парнем, мужчиной. Он уже познал то, чего мне пока что знать было не дано. Он был вполне сформировавшимся. Да что говорить после всего? А мы всегда говорим после всего. И такой, и сякой был, был. И ничего не осталось, кроме пепла. И памятник одному из мирных жителей, которые находились на временно оккупированной территории, не поставили. За что? Шо он такого натворил? Спросил бы сам Колька. Не груба получилась, не шуба, что на Колькином языке означало «нехорошо». Действительно, не груба. Был у человека памятник, высился над тем местом, где погиб потомок славных запорожцев. Большой был памятник, если в него помещался сам Николай Мащенко. Был, но сгинул, исчез, растворился в воздухе вместе с тем, кому он принадлежал. Так бывает не только в сказках, в легендах. Но легенд о нас не сложат. Шо мы такого натворили? А пепел, который стучится, я перепачкал им все руки, когда хоронил. Опять. Мальчики и государство, пацаны и державы, я прошу вас. Лопаты у нас не было. Это потом я копал лопатой военного образца на штык, на два, на три. Что было? Что будет? Слышится мне в шуршании земли, в которую врезается лопата.